чего куксиса? Ай, Петруха обидел. Чего-то он у меня как в стриж вильнул. Даже здравствуй не сказал. А Поля здесь? В кухне. Капусту шинкует. Да. Вот у птиц хорош порядок. Оперился птенец, летит на все четыре стороны. Никакой ему муштровки от отца с матерью нет. А чайку-то мне не осталось. Я вижу тоже. Птичьих порядков придерживайся в своем-то быту. Да, а что? Вот это самое. И хорошо, ведь ничего у меня нет, никому и не мешаю. Вроде как не на земле, а на воздухе живу. И уважения никакого не имеешь. От людей не имеешь. Напей. Холодный только чай-то. Да жидковат немного. Да, не густо. Ну, спасибо, хоть не пусто. А в густом ты, пожалуй, и увязнешь. А что до уважения, так сделайте милость, не уважайте. А я и сам никого не уважаю. Кому оно? Уважение-то твое нужно, да и никому. И отличное дело. А я так замечаю, что те люди, что на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу из воздуха, от небесных птиц кормлюсь, мое дело частенькое. Да. А свадьба скоро? Чья, моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня замуж пошла, в здешние леса еще не прилетала, шельма. Пожалуй, совсем опоздать не дождамся, помру. А ты не болтай пустяков. А говори прямо, когда венчаешь. Кого? Дочь. И будто не знает. Ишь. Ах, дочь. Ну, когда захочет, я венчаю. Ну, коли будешь с кем венчать. Давно у них это затеялось-то. Это что, у кого? Да ты не ломай паяца-то. Ведь сказала ж она хоть тебе-то. А про что? Про свадьбу. Это про чью? Старик уж, ведь стыдился бы, юрод. Да ты погоди, не сейчас, я скажи просто, в чем суть дела-то? А и говорить с тобой охоты нет. Ну, а ты говоришь, и сколько времени говоришь, и все без толку. Когда, Пелагею, с Нилом венчать будешь? Что? С Нилом? Да-да-да-да. Да неужто и вправду она тебе не говорила? Ай, ну и люди пошли. Отцу родному. Да что ты, да что? Шутишь, Нил? Ах, раздуй их горой. Что, не в самом деле? Ах, черти. Ай, да полька. Это тоже, подожди, целая кадриль, а не полька. Да ты не врешь. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится. Ну, правое слово, такая видимость была, что как бы на Татьяне. Кто бы еще отдал за него Татьяну? Очень нам надо такого отбойного. Что, Нила-то очень нужно, да ты что? Да я бы, да будь у меня 10 дочерей, я закрыл глаза. Всех ему отдал, Нила. Да он 100 человек как и прокормит, Нил-то. Смотрю я, и тесть у него хорош будет, очень приятно. Тесть, вон, а. Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Меня даже на Комаринском подбивает с радости. Так ведь я теперь совсем свободный мальчик. Ведь я теперь так заживу, никто меня и не увидит. Прямо в лесший пропал перчихи. Ну, Поля, я бывало думал, дочь, как жить будет? И было мне перед ней даже совестно. Родить-то родила, больше ничего и не могу. А теперь я куда захочу и уйду. Жар птицу ловить пойду за самое, за 3-9 земель. Да как же, уйдешь ты, от счастья-то не уходишь. Счастье, а мое счастье в том и состоит, чтобы уходить. А Полька будет счастлива, она будет с Нилом-то, ну, здоровый, веселый, простой. У меня даже и мозги в голове пляшут, а в сердце жаворонки поют. Ну, везет. Больно, Нила, да подцепила, да она омила, да посотупила, да ах ты, любимая! Опять пьян? Да нет, а с радостью. Да ты слыхал, Пологей за Нила выходит, а здорово. Нас это не касается, мы свое получим. Да нет, я все думал, что Нил на Татьяне намерен жениться, ну... А, ну, правое слово, потому, видимо, было, что и Татьяна не прочь. И глядела она на него так, ну, знаешь, ну, как следует, и вообще. И вдруг, надо же. Вот что я тебе скажу, милый. Ты хотя и дурак, но должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Окей, ага, это раз. Засим. На кого и как глядела твоя дочь, и кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. Но скажу, раз она выходит за Нила, тут да ей и дорога, и отныне я на них обоих плюю. Это два. Да ты что, ты вообще? Ну, а теперь вот что. Хотя мы с тобой дальние родственники, кто это тебе позволил? В мою чистую горницу входить в таком драном виде? В лаптищах и во всем в этом уборе? Да что ты, Василий Васильевич, да, ну разве я первый раз это кто? Я не считал разов и считать не хочу. Я вижу одно, раз ты являешься ко мне в таком виде, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет. Да что ты, Вася? Опять говорю, кто ты? Нищий, ну, шантропа, ну, рвань коричневая, сначала это три, и пошел вон отсюда. Да за что, Вася? Не пинти! Ну, я с девчонок перед тобой, ну... Вон, говорю, ну... Господи! Эх, старик. Ну и жаль мне тебя, ну... Ну, прощай. Господи, владыка живота моего, дух праздности увидели вы вначале. Что же пишешь? Колдуешь, что ли? Я молитву, молитву, отец. Знаешь, не быть мне городским головой. Не быть. Ах, подлецы. Да почему? Да еще может быть. Ну что может быть? Что может быть? Федька Досекин в голову метит. Этот мальчишка, этот щенок. Да может еще и не выберут ты... его. Да ты не крутись. Выберут, выберут. Не видно по всему, что выберут. Василий Васильевич. Здравствуйте, Акулина Ивановна. Высь. Я. Пожалуйста. Что скажете? Да вот деньги за квартиру принесла. Доброе дело. Сколько тут? Четвертная. Причитается мне еще с вас получить за два стекла в коридорном окне. 40 копеек. Да за петлю от двери в дровинке вот кухарка ваша сломала. Ну, 20 копеек. Ой, какой вы аккуратный. Извольте, у меня нет мелких, вот 3 рубля. Углей. Мешок вы брали, кухарка ваша. Сколько за угли? За угли 35. Так. Того 95. 2 с пятаком сдачи. Угу. Извольте получить. А насчет аккуратности, милая барнет, вы справедливо изволили сказать... Аккуратностью весь свет держится. Да. Само солнце восходит и заходит аккуратно. Да. А раз уж на небесах порядок, на земле тем паче должно быть. И сами вы Как срок настал, так и деньги несете. Я не люблю быть в долгу. Ира, прекрасное дело, и каждый вам доверит. Ох. До свидания. А? Мне надо идти. Всего хорошего. Хороша шельма. Ой. Ну что, ну, хороша шельма. Однако с превеликим бы удовольствием турнул ее с квартиры. Хорошо бы, отец. На-на-на-на-на-на, положим, положим. Пока она тут, мы можем следить. А съедет, Петрушка к ней шляться начнет тогда. За нашими глазами она его быстрее обойдет. Нет, Морч, жениться-то он на ней не думает, а просто так. А если так, так и говорить-то не о чем. И разговаривать, и волноваться-то не стоит. Да? Да. Чем в публичные дома таскаться здесь прям под боком. Ой, ну... И даже лучше... Что такое, мать? А? В синях будто. Кошка должно быть. Хотела сказать я тебе, отец. Ну, говори, что. Ой, не больно ты строго с Перчихиным-то поступил. Он ведь безобидный. Ну, а безобидный так и не обидится. А обидится, так потеря нам невелика. Да, знакомство с ним честь недорогая. Что такое, мать? Не знаю. Право, что это? Тут, что ли? Петр! Вот. Петр! Василька! Батюшки мои! Василька! Батюшки! Батюшки! Батюшки! Что такое? Что вы? Таня! Умирает! Допустите вы меня! Петр! Беги за доктором! За доктором беги! 25 рублей давай! Что? Пролить, что ли? Пролить! Доктора! Скорее за доктором, скажите, отравилась женщина. Девушка, на шатырный спирт. Ты скорее, скорее ради бога. Батюшка, что такое? Батюшка, что случилось? Таня, сколько ты приняла? Петр Васильевич, доктор. Доктор, ради бога, ради бога. Это не шатырный спирт, пошли. А ну, пошли прочь отсюда, живо! Тащи ведро воды! Тащи живо! Иди, иди, иди к маме. Ну, иди туда. Чего слышишь? Это доктор сказал. Он. Да где уж? Отца с матерью не велят пускать туда. Ну, ей лучше. А кто знает? Не стонет, перестала. Зеленая вся. Глаза огромные. Недвижимо лежит. Я говорила им, сколько разов говорила. Выдайте вы ее замуж, эй, выдайте. И послушали. Ну и вот оно. Да разве здорова девица до этакой поры без мужа? Опять же, в Бога не веровала. Ни тебе помолиться, ни тебе перекреститься, ну и вот. Батюшки мои, про кухню-то я и забыла. Ну что, что она? Не знаю. Доктор будто сказал, что не опасно. Ой, старики убиты, жалко их. И отчего? Что случилось? Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно. Очень. Страшно? Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта. А, как вы можете шутить? Я не шучу. А Петр Васильевич все еще там? У нее? Очевидно, ибо он оттуда не выходил. Воображаю, как это на него подействовало. Когда мне случается видеть что-нибудь подобное этому, я ощущаю в себе ненависть к несчастью. Это похвально. Вы понимаете, вот так бы взяла бы, схватила бы его, бросила бы себе под ноги, раздавила бы все навсегда. Несчастье? Да. Я его не боюсь, а именно ненавижу. Я люблю жить весело, разнообразно. Я люблю видеть вокруг себя много людей. И я умею делать так, чтобы мне и тем, кто рядом со мной, жилось бы легко и радостно. Паки, похвально. Знаете что? Вам я покаюсь. Я ведь ужасно черствая. Я такая жесткая. Я ведь людей-то несчастных не люблю. Есть такие люди, которые всегда и во всем несчастны. Что хотите, с ними делайте. Наденьте на голову такому человеку вместо шляпы солнце. Что может быть великолепнее? А он все равно будет ныть, стонать, жаловаться. Ах, я так несчастен. Ах, я так одинок. Жизнь темна, скучна. Ах, когда вижу такого барина, чувствую все злое желание сделать его еще более несчастным. Милая барыня, я тоже покаюсь. Да. Терпеть не могу, когда женщины философствуют. Но когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки. Только. И только когда рассуждаю. Ну вот. Вот я шучу, дурачусь, тогда как там страдает человек. И там страдает человек. И там страдает. И всюду, куда бы вы ни указали пальцем, везде страдает человек. Может быть и так. Ах, как это странно все. Вдруг стон, шум, крик, суета, и вдруг... Та-ля-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Покричат, люди устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать будут. Да. Нет, когда я жила в тюрьме, там было интереснее. Муж у меня был картежник, он много пил, часто ездил на охоту. Город уездный, люди в нем какие-то заштатные. Я никого не принимала, я никуда не выезжала, я была свободна, я жила с арестантами. Они любили меня, право. Это такие чудаки, если рассмотреть их поближе. Удивительно милый и простой народ, я уверяю вас. Вот бывало спросишь у кого-нибудь, ты убил? Убил? Матушка Елена Николаевна, убил? Что поделаешь? И мне всегда казалось, что он, этот арестант, он взял на себя чужую вину. Он был только камнем, который брошен чужой силой. Ой, как славно было с ними. И я не заметила, как прошло 3 года, и когда мужа убила лошадь, я плакала не столько о нем, кажется, сколько о тюрьме. Было жалко уходить из нее. А здесь, в этом городе, мне живется хуже. В этом доме есть что-то нехорошее. Не люди нехорошие, а что-то вдруг... Ну вот. Вот видите, мне вдруг стало нехорошо как-то. Как-то тяжело. Вот мы с вами сидим, говорим. А там, может быть, умирает человек. И нам его не жалко. Вам не жалко? И вам. Да. Это нехорошо, я знаю. Но я не чувствую, что это нехорошо. Вот бывает так, вот понимаешь, что это дурно, а не чувствуешь этого. Мне больше жалко его, Петра Васильевича. Да, да, и вообще мне его жалко. Ему плохо здесь. Здесь всем плохо. Здравствуйте. Ради бога, тише. Вы знаете, Таня отравилась. Да-да, там у нее брат и доктор, и... Умирает, умрет. Еще никто не знает. А из-за чего? Сказала нет? Не знаю, нет. Елена Николаевна. Да? На минутку.